Глава 15. Чайник Родька не поставил, как видно, чтобы у Светки не возникло лишних вопросов, но стол накрыл, расставив на нем вазочки с сушками, конфетами и печеньем. Так что не померещился мне шепоток из подвала, я и в самом деле под колпаком. Сделали подъездные на пару с Родионом из моей жизни аналог «Дома-2», и теперь с интересом наблюдают за происходящим. «А чего посущественнее есть?» — громко спросила Мезенцева, окинув взглядом стол. «Колбаса там, сыр?» Прикрытая дверь, ведущая в комнату, распахнулась, и на пороге появился Родька с округлившимися от непонимания глазами. Он посмотрел на меня, потряс башкой, потыкал лапой сначала в сторону окна, а после в направлении Мезенцевой, которая уже грызла печенюшку, соря крошками и с интересом наблюдая за происходящим. Закончилась немая мизансцена разведением лап в разные стороны и приданием мордочки выражения «не понимаю». «Да-да, мой маленький мохнатый друг, это снова я», — абсолютно верно истолковала немые страдания моего слуги Мезенцева. «Ты-то ждал, что пожалует другая гостья, а тут нежданчик в виде меня, любимой. Я бы даже сказала облом. Но не грусти, ты не один такой. Хозяин твой тоже не очень рад подобному раскладу». «Вон пошла», — негромко приказал ей Нифонтов. «Надоело. Серьезно». «Все-все», — как видно, уловила что-то совсем уж нехорошее в его интонациях Женька, мигом присмиревшая. «Молчу». Родька с невыразимой печалью уставился на меня. И такая грусть обнаружилась в его круглых глазах. Такое разочарование в жизни, что мне даже стало неловко. «Это жизнь», — объяснил я слуге. «И в ней всякое случается, извини». Мезенцева хмыкнула, но промолчала, запихав для верности в рот целиковую печенину и смачно ею захрустев. Родька бросил в сторону девушки короткий взгляд, после чего та немедленно закашлялась, да так сильно, что аж согнулась, задыхаясь. «А что он и так умеет? Не знал». «Получила?» — с удовлетворением произнес Нифонтов, подходя к Женьке. «А вот не зли тех, кто при желании может устроить тебе веселье с последующей кремацией». Он несколько раз силой хлопнул ее по спине. «Ух!» — с трудом восстановив дыхание и выплюнув остатки печенья в ладонь, просипела Женька. «Как же вы мне все...» «Что именно?» — уточнил Нифонтов любезно. «Дороги!» — почти проорала Мезенцева, выбрасывая несъеденное в мусорное ведро, открывая кран и наклоняясь к нему. «Особенно ты, глазастик!» Родька погрозил ей лапкой и тихонько скрылся в комнате. «Нет у человека ума», — пожаловался мне Нифонтов. «Напрочь! Как и инстинкта самосохранения, не понимает, что несет». В этот момент кран дернулся, а следом за этим Мезенцевой в лицо ударила струя воды. Выглядело это так, словно кто-то невидимый приложил к нему палец, очень верно рассчитав, кого именно ему хочется обрызгать. «Сдается мне, Вавила Силыч тоже решил не оставаться в стороне. А может, за Родьку обиделся?» «Да вашу мать!» — заорала Женька, пытаясь спешно закрыть воду. «Да что же это такое?» «Это...» — Николай Изуицкий улыбнулся. «Злонравие — достойные плоды. Садись на табуретку и прикинься восковой фигурой. Поверь, данный вариант на текущий момент для тебя лучшее решение». Женька цапнула кухонное полотенце и вытерлась им. А затем последовала совету старшего товарища. «Я бы чаю выпил», — сообщил мне Нифонтов, тоже усаживаясь на табурет. «Если не сложно». Как же я не люблю те моменты, когда оперативник становится изысканно вежлив. Это всегда означает одно — у него есть на меня планы. Интересно, а если я его отравлю, то меня быстро вычислят? Шутка. Щелкнув клавишей включения электрочайника, отчего тот немедленно зашумел, я повернулся к незваным гостям и предложил. Может, реверанса опустим и сразу о деле поговорим?» «Вариант», — легко согласился Николай. «Почему нет? Расскажи-ка нам, дружище Смолин, о своем новом приятеле». «Каком именно?» — уточнил я. «Ведьмаке, таком же, как и ты», — дружелюбно пояснил оперативник. «Лет 30, крепко сбитым, зовут Олег. И сразу просьба, не надо делать удивленное лицо и вещать о том, что ты не понимаешь, про кого это я говорю. Вас видела куча народу позавчера в ресторане. Вас и еще нескольких таких же, как вы. Только все остальные разъехались кто куда, а вы после еще мило прогуливались под луной». «Мило прогуливались», — скажет тоже. «Я как вспомню мутно-зеленые воды Москва-реки, так в горле хлюпать начинает». «Да, отмечу сразу, что у отдела к твоему приятелю претензий нет», — добавил Нифонтов. «Никто его не собирается ни в чем обвинять или, того хуже, привлекать к ответственности. Так что не надо сейчас мысленно готовиться к обороне. Несколько свидетелей вчерашнего происшествия дали показания, и из них следует, что ведьмак не более чем защищался». «Плюс от его действий никто не пострадал», — добавила Женька. «Во всем виноват тот, второй». «Вот он-то нас и интересует в первую очередь», — закончил Николай. «Любая информация, пусть даже самая куцая и незначительная, будет очень к месту. Но начнем мы все же с твоего знакомца». «Черный? Зеленый?» — достал я из шкафчика коробочки с чаем. «Или кто-то желает кофе? У меня есть, причем неплохой». «Сразу виден рост благосостояния», — заметил Николай. «Нет-нет, это не ирония, просто констатация факта и не более». «Кто на что учился?» — холодно прокомментировал его высказывание я. «Ладно, сами разберетесь, кто что хочет». Чайник с щелчком выключился, знаменуя то, что мне пора делать выбор. То ли гнать сотрудников отдела в шею, то ли начинать с ними разговор на заданную тему. Просто отмолчаться или включить дурака не получится. Не те это люди. И ситуация не та. Сейчас я вроде как ни при чем, но если начну юлить, то запросто все может поменяться. Это Россия. У нас закон, что дышло. Как повернул, так и вышло. Традиция, однако. Вот и выходит, что лучше поговорить. Дешевле выйдет. «С вашим братом никогда не знаешь, где ирония, где сарказм, а где прямая угроза». Все же не удержался я от колкости. «Не без того», — легко признал оперативник. «Не без того. Итак, с кем именно сцепился твой приятель? И почему? Что ты о том втором вообще сказать можешь?» «Слушай, давай без вот этого, а?» — предложил я, расставляя чашки на столе. «Ты и сам все знаешь». «Знаю», — легко согласился Николай. «Олег Муромцев. Личность хорошо отделу знакомая, поскольку время от времени она попадает в поле нашего зрения. В последний раз это случилось года два назад, когда он спровоцировал серьезный конфликт между ведьмаками и ведьмами. Там дело чуть до войны не дошло. В последний момент и отчасти нашими стараниями старейшины сумели договориться мирным путем. Но ту ведьму, из-за которой Муромцев взбеленился, так и не нашли», — дополнила слова коллеги Женька. «Она как в воду канула». «Туда, я думаю, и канула», — кивнул Николай, насыпая в чашку кофе, «учитывая специфику дара Муромцева. Но и по делам. Потому никто эту потеряшку особо не искал. Даже свои. У ведьм нравы простые, а верность и дружба не в чести. Временные союзы, совокупность интересов – обычное дело. А чтобы друг за друга горой, плечом к плечу – это нет. Потому все и спустили на тормозах». «Сдается мне, речь идет о той же сваре, которую сегодня Славы упоминали. Надо же, какая громкая выходит история была, если даже отдел к ней подключился. Но как они информированы? Даже про то, какой дар у Олега, знают». «Муромцева сейчас в Москве уже нет, нам это известно», — продолжал Нифонтов. «Небось, рванул в бега, причем совершенно напрасно. Хотя логика в этом прослеживается. После той истории в Леонозово наш коллега Пал Палыч имел с ним беседу. Человек он вообще не жесткий, как ты знаешь. Так что твоего приятеля можно понять. Но если он снова тебе позвонит, скажи ему, что можно возвращаться. Если снова? Саш, возможно, ты не в курсе, но на вооружении правоохранительных органов есть масса современных приемов, усмехнулся Нифонтов. В том числе и такой, как биллинг. Знаешь, что это такое? Знаю, отпил я чаю. А точно только биллинг? Может, вы уже все мои разговоры слушаете? Не слушаем, заверил меня Нифонтов. Хотя такая техническая возможность есть. «Саш, ты не льсти себе. Ты фигура не того масштаба, чтобы на тебя отдельные уши вешать. Сам знаешь, сколько народу у нас в отделе. Если каждого ведьмака или ведьму слушать, то работать в поле кому?» «О, вот то-то. Ладно, вернемся к нашим делам». «Повторно интересуюсь. Колбаса есть?» – перебила его Мезенцева. «Сыр? Масло?» За закрытыми дверями комнаты что-то грохнуло. «Я гость!» — повернувшись к ним, чуть повысила голос Женька. «И ты не можешь выражать неудовольствие. Покон запрещает!» «Ему нет», — возразил Нифонтов, хрустнув сушкой. «Он не домовой. Он слуга ведьмака. Его доля — служить Сашке, делая его жизнь комфортной, и защищать до последнего вздоха в случае опасности. Так что поосторожней, Мезенцева, поосторожней. Сама знаешь, в поконе лазейку всегда найти можно. Тем более, что ты для него никто. Ты не из их мира, ночи. Так что, если сыпанет он в твою чашку немного зеленого травяного порошка, от которого ты помрешь с пеной на губах, в корчах и жутких страданиях, то вины никакой за этим существом значиться не будет». Он таким образом защищал хозяина. «От кого?» «Да от тебя. Характер твой в последнее время жутко испортился. Агрессивной ты стала до крайности. И представляешь опасность для всех. И для Смолина в том числе». За дверями раздался звук, более всего похожий на хлопок ладонью по лбу. «Сейчас насоветуешь». На самом деле испуганно отодвинула от себя чашку Женька. «Нифонтов, ты совсем дурак?» «А ведь Родька может. Правда может. Надо будет ему официально запретить причинять Мезенцевой вред. Да, меня она в последнее время тоже часто выводит из себя, но смерти я ей не желаю совершенно». «Приличие соблюдай, проблемы исчезнут», — без тени улыбки произнес оперативник. «Ладно, вернемся к нашим баранам. Саша, так все же, с кем именно сцепился Муромцев? Что ты знаешь о его противнике?» «Самое забавное, что знаю я на самом деле не так и много. Конкретики практически никакой нет. Лицо описать не смогу, поскольку запомнил только красные буркалы моего потенциального убийцы. Имя его мне тоже неизвестно, о чем-то больше даже и упоминать смысла нет». «Но что знал, то рассказал», опустив совсем уж незначительные детали, вроде передачи Олегу пиджака. «В конце концов, это в моих интересах. А если Олег прав, и этот душегуб в самом деле задумает довести начатое до конца? Мой приятель смылся в Карелию и в ус не дует, а я-то тут. Ну и потом, я же гражданин. Помогать органам защиты правопорядка – моя священная обязанность». Тем более, что эти органы, пока желаемые не получат, фиг отсюда смотаются. Муромцев прав. Николай встал, взял чайник и подлил себе кипятка. Такие, как этот колдун, на самом деле не бросают начатое на полдороги. У них ведь необратимые изменения не только физического плана происходят, но и психического. Черные обряды – такая штука, с которой шутить не стоит. Одно дело, когда какой-то малолетний прыщавый дурачок заиграется с колдовской книгой в попытках затащить к себе в постель симпатичную сокурсницу. И совсем другое, когда он пройдет через обряды инициации кровью, тем более неоднократное. В первом случае все поправимо. Не сразу, но тем не менее. Во втором, возможно, только кардинальное решение вопроса. Сиречь физическое устранение, без особых раздумий. Что-что, а терминологию работников отдела 15К я уже усвоил. «Он уже не человек», — пояснила Женька. «Без вариантов. У него в голове мозги испеклись. Это ходячее бедствие». «И, кстати, определение колдун тут вообще не очень применимо», — поморщился оперативник. «Какой он колдун, право слово? Он сейчас скорее некая помесь умруна и упыря». «Умруна?» — удивился я. «То есть у него такая же мощь, как у хозяина кладбища?» «Ха, сравнил», — засмеялся Николай. «Нет, разумеется. В данном случае умрун — это просто ходячий мертвец. Этот парень, по сути своей, уже труп. Чужая кровь выжгла ему нутро и остановила сердце. И она же поддерживает в нем то, что с натяжкой можно назвать жизнью. Оттуда и бледность, и красные глаза, и невероятная скорость. Он подпитывается чужими смертями, понимаешь? Точнее, как бы их концентратом. Самыми сливками, которые снимает забранной у кого-то жизни. Звучит путано, но ты, думаю, смысл уловил. Добавь сюда еще умение применять какое-то количество заклятий, и ты получишь прямую и явную угрозу для столичных жителей, которые даже не знают, что по улицам бегает зверь в человеческом обличии. «И не только», — добавила Мезенцева, которая, плюнув на страшилки напарника, все же достала из холодильника еду и сейчас сооружала огромный бутерброд. «Сегодня днем он пришиб ведьму, та в парке травы собирала. Место там с интересным прошлым, потому много разного всякого произрастает, особенно поближе к дубам. Не знаю, каким ветром этого красавца в те края занесло и чем ему ведьма помешала, но факт остается фактом. Он выдавил ей глаза, пробил дырку в груди и вырвал сердце. Мало того, еще и сожрал его сразу после изъятия. На глазах у влюбленной парочки, которая до того мирно целовалась на скамейке», — дополнил ее рассказ Нифонтов. «Ребятам повезло дважды. Первый раз в том, что они за кустами сидели, и этот гад их не заметил. Второй, что орать не стали, а только молча смотрели на происходящее». «Страх иногда бывает полезен», — назидательно произнесла Мезенцева и стала примиряться, с какой стороны начать поедать созданную ей Вавилонскую башню из колбасы, масла, сыра и хлеба. Их проняло до немоты. Мало того, парень еще и обтрухался. А девка вообще в обморок упала под конец. «Ну, увидь я такое год назад, фиг знает, как бы отреагировал. Когда на твоих глазах женщине пробивают грудную клетку, а после достают из тела сердце, это знаете ли. Все мы на диванах перед телевизором смелые и отважные, а вот так, если в пяти шагах от тебя бледное исчадие ада с красными глазами живую человеческую плоть чавкая жрет. Легко судить других, сидя в тепле за закрытой железной дверью». «Бегать ему недолго осталось», — подытожил Николай, — «при любых раскладах. Но до той поры, пока этот злодей сам ласты склеит, ждать никак нельзя. Он столько разного наворотить может, что беда просто. Одно хорошо, на него теперь ведьмы московские очень злы. Мы же до них информацию о смерти товарки донесли, так что волна пошла». «Ты ж говорил, что они не очень корпоративные ценности чтут», — засомневался я. «Так все от ситуации зависит», — хмыкнул оперативник. «И от того, как новость подана. Плюс этот головорез еще и ходячий источник темной силы, которую из него можно изъять. Мы не приветствуем подобные вещи, но если они совпадают с нашими интересами, можем на время прикрыть глаза». «А как же принципиальность? Моральный облик?» — не удержался я. «Это там», — Николай махнул рукой в сторону окна. «В том мире. Да и то не везде. А у нас в ночи все обстоит иначе. И ты это знаешь не хуже меня». «Знаю», — подтвердил я. «Значит, началась охота». «Именно», — Николай отпил кофе. «И мой тебе совет. Свали куда-нибудь из Москвы до ее завершения. Вон, в деревню свою, например». «Я не согласна», — пробубнила Женька. «Это неправильно». «Неправильно говорить с набитым ртом», — строго произнес Нифонтов. А после помассировал виски и пожаловался мне. «Слушай, я с ней скоро с ума сойду. Серьезно. У нас разница всего в 5 лет, но при этом у меня постоянное ощущение, что это не так. Вон уже батины интонации в голосе появляться начали. Он мне именно с такими в детстве хвоста крутил за мелкие грехи. Это ж ненормально?» «Ненормально», — согласился с ним я. «Но с другой стороны, вот эту гражданку считать 100% адекватной нельзя». «Скотина ты!» — наконец, прожевав кусок бутерброда, беззлобно сообщила мне Женька. «Я о нем забочусь, а он...» «Но все равно скажу, неправильно Сашку в деревню отсылать. Да, этот упырь опасен, спору нет. Но не так, как тот, что сейчас пиво в Чехии пьет. Надо отыскать злодея и сделать из него одноразовую куклу. Пусть Сашка на нем потренируется, а мы с тобой его подстрахуем». «Хм», — оперативник задумчиво глянул на напарницу. «Ведь можешь, когда хочешь». «И ты скотина», — отозвалась Женька и снова впилась зубами в бутерброд. «Не лишено», — признался и я. «Может, и в самом деле?» «Пока не скажу», — покачал головой Николай. «Надо с шефом поговорить, как он на подобное посмотрит. И потом, здесь, на светлой кухне, это звучит хоть сколько-то оптимистично. А там, на ночных улицах, все будет обстоять совсем по-другому. Этот поганец не станет ждать, пока ты выйдешь на позицию и приготовишься к бою. Он атакует сразу и всеми силами, которых у него хватает. Повторюсь, у данного существа больше нет разума в нашем, людском понимании. Это зверь. Хитрый, умный, ловкий, опирающийся только на инстинкты, но при этом сохранивший память и знания с того времени, когда он являлся человеком. Тут не нам двоим страховать надо. Здесь куча народа для этого нужна, чтобы он в сторону не вильнул. Да еще и простые люди могут оказаться рядом и пострадать при столкновении, а подобное недопустимо. Так что, скорее всего, ничего не получится. Мы просто сразу начнем бить на поражение, вот и все. Впрочем, если только совсем под конец, когда ему все нутро черная сила выжжет. Он, разумеется, будет опасен, но уже не так, как сейчас. Только много ли толку в схватке с таким противником? И сколько всего он еще наворотить успеет в этом случае? И снова верные слова. Он прав. К тому же я даже не представляю, как именно мне надо убивать подобного противника. У него непременно есть слабые места. У любого из нас такие имеются, но их надо знать. Я не знаю. Наверняка могла бы помочь Марана, уверен, она про таких существ много знает. Но как к ней попасть? А сама она вряд ли до того момента, пока не получит искомое, выйдет на связь. Так что поеду-ка я лучше в Лазовку, как и собирался. Хотя заманчиво. Ладно, все вроде обсудили. Нифонтов встал из-за стола. Спасибо за хлеб-соль. И звони, если что. Само собой, пообещал я, отметив про себя, что чуть ли не впервые за последнее время я не испытываю неприязни к этому человеку. Слушай, погоди-ка минутку. Да и Женька как раз свой бутер дожует. Девушка, как питон, заглатывающая огромные куски, согласно кивнула. Собственно, идея, ради которой я остановил оперативника, пришла мне в голову прямо сейчас, но повода не реализовать ее я не видел. За добро надо платить добром. Этому в детстве нас учили родители, учителя начальных классов и даже русские народные сказки. Со временем для меня эта аксиома перестала быть таковой, пройдя через ряд трансформаций, и в какой-то момент превратилась в некий жизненный принцип, гласящий «за добро надо платить добром», особенно если то, что ты отдаешь взамен, послужит неплохой основой для дальнейших хороших отношений с получателем подарка. К этому принципу прилагался еще один, побочно дополняющий, попроще, давным-давно сформулированный Самуэлем Клеменсом. «Спешите творить добро, особенно если это вам ничего не стоит». В данном случае я решил передать небольшой подарок Виктории, которая произвела на меня большое впечатление при нашей последней встрече. И как практикующий лекарь, скажем так, и как женщина. Красивая она. Не по моим зубам, я это отлично понимаю, но это не столь принципиально. И кошка имеет право смотреть на королеву, так говорят британцы. Поэтому я живенько собрал 6 зелий из числа тех, что относились к лекарственным, и упаковал их в плетеную коробочку, которая для этого и была предназначена. Этакая колдовская мини-аптечка. Я же уже упоминал о том, что практикующий маг в наше время в интернет-магазинах может приобрести для себя все, от хламиды до волшебной палочки. Что до кузовка, изначально это был инвентарь для ролевиков. Тех веселых ребят, что время от времени бегают по лесам с накладными эльфийскими ушами и гномьими бородами. Но он мне как-то сразу понравился, и я заказал себе 10. Хотел еще пояс с кармашками для зелий заказать, если верить изготовителю, пошитый из натуральной драконьей кожи. Но решил, что это уже перебор. У нас зимой морозно, съежится драконья кожа, боюсь. Да и широкий он, куда в таком ходить? Неплохо было бы написать коротенькую пояснительную записочку о том, какое зелье что из себя представляет, но времени на это уже не было. Ну и еще одно соображение у меня по этому поводу имелось. «Передашь Виктории?» — протянул я коробочку Николаю. «Если не в труд, с поклоном от меня. Ничего криминального внутри нет, можешь проверить». «Если там чего-то не то, она это учует сразу», — заверил меня оперативник. «В чем, а в таких вещах ей равных нет. Так что передам, не сомневайся». «Мезенцева, ты, наконец, доела?» «Езжай!» Женька допила чай, перевернула чашку и поставила на блюдце. «Я, пожалуй, тут останусь, на радость одному местному обитателю, тому, что с лапами, но без хвоста. Смолин, ты не против?» «Против», — не раздумывая, ответил я. «Так что поспеши, пока Николай один не уехал». «О, как!» — удивленно протянула девушка. «Неожиданно». «Предсказуемо», и не подумал ее поддержать Нифонтов. «Удивлен, что он тебя столько времени терпел». Женька подошла ко мне, как видно, хотев что-то высказать, но делать этого не стала. Просто вышла из квартиры и все. Правда, перед этим кинула нехороший взгляд на коробку в руках коллеги. «Надеюсь, я не слишком сильно подставил Викторию. Хотя... есть у меня подозрение, что плевать этой холодной красавице на любые закидоны нашей неугомонной девчонки. Очень у них большая разница в весовых категориях. И я сейчас не о физическом весе тела веду речь». Нифонтов тоже не стал дополнительно комментировать увиденное, просто похлопал меня по плечу, пообещал напоследок держать меня в курсе происходящего, посоветовал не шляться по ночам и последовал за напарницей. Я дождался, пока они отъедут от подъезда, и тут же, проигнорировав его последний совет, вызвал такси. Не шли у меня из головы слова Мезенцевой о тренировке. Никак не шли. Да, вероятность того, что ее замысел будет реализован, стремится к нулю, но тем не менее, некое рациональное зерно в этом имелось. Но без помощи тут никак не обойтись, вернее, без подсказки. И в настоящий момент есть только одна сущность, которая что-то может знать и, возможно, не откажется мне помочь. Ворота на кладбище были уже закрыты, что, впрочем, и неудивительно. Но давно знакомая дырка в заборе, как всегда, пришла мне на помощь. Вот интересно, ее из смертных кто-то кроме меня видит? Хотя о чем я? Наверняка. Мы же не в фэнтезийном мире. Тут полога невидимости нет. Другое дело, что, скорее всего, администрация кладбища отчасти в курсе того, кому именно этот лаз служит. Потому и не рискуют его заделывать. Но не могут те, кто кормится близ мертвых, не представлять, как именно устроено все на вверенной им территории. Может, не в полном объеме, но знают. Я уверен. Не просто же так я никогда не встречал ночью ни одного сторожа там, в глубине кладбища. В это время живым там делать нечего. Если только они не такие, как я. Что примечательно, хозяина кладбища на его привычном месте я в этот раз не застал. Оказывается, он нынче отправился инспектировать десяток свежих захоронений на новой территории, ближе к южному выходу. Там, насколько я понял из путанных объяснений сразу нескольких призраков, отиравшихся близ черной плиты трона, объявились какие-то две непокорные души, не пожелавшие предстать перед местным владыкой, заявив, что они при жизни масть держали и на этом свете, который формально тот, не собираются на четыре кости перед кем-то вставать, тем более прогибаясь на глазах собственной пристижи, которая с ними здесь оказалась, и теперь может неверно все понять. Не по понятиям это. Из последних фраз мне предельно стало ясно, кого именно занесло во владение хозяина, и я даже посочувствовал этим борцам с системой. Костяной царь не городской суд, он устраивать слушание дела не станет, а присяжных с адвокатами тут не было, нет и не будет. Чую, сначала он одного из смутьянов в распыл пустит, а остальных лет на 30 отправит червей пасти. А то и всех сразу, к высшей мере, приговорит. Он может, с него станется. Можно было бы сходить и посмотреть, но я побоялся разминуться с Умруном по дороге. Кто знает, каким путем он обратно направится. А если воздушным? И правильно сделал. Нет, прибыл хозяин как положено, пешим манером, но очень скоро, минут через 20. «А, ведьмак!» — величественная высокая фигура неслышно проплыла рядом со мной, благожелательно махнув у самого лица рукавом черного балахона, а после опустилась на черную могильную плиту. «Зачистил! Что, решил еще раз в моих владениях погулять?» «Не без того», — признал я. «Ну, и еще просьба есть. Точнее, вопрос». «Валяй», — разрешил повелитель мертвых. «У меня хорошее настроение нынче. Я всегда после экзекуции благодушен». «Точно. Козырным валетам с новой территории не повезло. Не отделались они легко. Но о их судьбе спрашивать не стану. Кто костяного царя знает, поди догадайся». Сколько попыток на вопросы и ответы он мне нынче отмерит. Но из главного начинать не стоит, так что сделаем нейтральный заход. Расскажу-ка я ему о своей загородной поездке. «Только пятно и осталось», — закончил я повествование через пару минут. «Бурое, мерзкое. Вот мне и непонятно, что это за сущность была. И черная линия внутри, она мне тоже покоя не дает». «Перерожденец», — прогудел хозяин. «Подобное нечасто, но случается. Нечасто, потому что надо, чтобы очень много условий совпало. Душа должна остаться там, где погиб ее носитель. Смерть последнего должна быть насильственной и мучительной, но заслуженной. То есть его не просто убить должны, а покарать». «Ну, еще кое-какие мелочи есть, но самое главное, носитель этой души при жизни должен быть проклят тем, кому он причинил зло, а после им же и убит. Здесь, похоже, все так и получилось, и в результате ты столкнулся с черной душой, которая потихоньку начала принимать телесный облик». «Телесный?» — сглотнул я слюну. «То есть материализовался?» «Представь себе!» — весело гукнул Умрун. «Ты сказал, что там лет 100 просидел. Ну вот, хоть этот человек и был злодей, но он понес прижизненную и посмертную кару, так как его прокляли, убили и на целый век оставили на одном месте, что по загробным меркам серьезное наказание. Даже я использую его с оглядкой. Применяю только к совсем уж непокорным душам или к чиновничьему сословию. Последних другим не прошибешь. Они в гордыне и зле закостенели. В качестве же компенсации за подобные истязания душа может уйти насовсем в другие миры. Дают ей такую возможность». Ну, или поступить иначе, если тьма не покинет ее и в результате перевесит раскаяние. То есть стать осязаемым сгустком зла, подытожил я. А чернота внутри — это и есть овеществленная тьма? Именно, подтвердил костяной царь. Еще чуть-чуть, и он смог бы пересечь порог своей тюрьмы. А после начал сеять зло и смерть. Ни на что другое он все равно не способен. Надолго бы его не хватило, люди хоть нынче и не те, что раньше, но не совсем же дураки. Да и твои приятели, сыскные дикие, не дремлют. После первых же смертей наверняка встрепенутся. Перерожденные души убивают, во-первых, кроваво и страшно. А во-вторых, после них всегда остается ледяная метка. Холод — их верный спутник. Но оно и не удивительно. «Почему?» — жадно спросил я. «Так это родовая черта, если можно так выразиться». Капюшон Умруна задергался, как видно, от смеха. «Холод, мрак, безнадежность». Верные слуги той, кто создала первую перерожденную душу. Древние боги были большие затейники. Ведьмак, можешь мне поверить?